Секс и здоровье. По мнению специалистов, в случае нехватки сексуального удовлетворения в женском организме повышается выработка мужских гормонов, появляется излишняя жирность кожи, телесный пушок темнеет и становится более грубым. Помимо этого, возможно возникновение менструальных болей, а в первом периоде менопаузы дискомфорт ощущается острее. Кстати, и усталость тоже может быть вызвана не столь яркими сексуальными отношениями с партнером, как было раньше, или же их полным отсутствием. У мужчин при воздержании может нарушиться эрекция, появятся проблемы с семяизвержением. Эти цитаты мы взяли наугад из двух первых ссылок в Гугле по запросу «Что будет, если долго не заниматься сексом?». Более тщательный анализ статей в Рунете показал, что это лишь малая часть обещанных ужасов. У женщин, как говорят авторы, ломается психика, и они становятся жестокими и критичными. Начинается воспаление придатков и яичников, невротизация. У мужчин снижается подвижность сперматозоидов и недалеко до простатита и импотенции. Разумеется, никаких ссылок на специалистов авторы этих опусов не приводят. Можно, конечно, поверить им на слово и срочно потащить кого-нибудь в постель, но все же советуем перед этим послушать еще несколько минут. Мы постараемся разобраться, что же думает о вреде воздержания и, наоборот, пользе секса. Современная наука. О вреде воздержания. Начнем с разбора тех ужасов, которые могут произойти в организме при отсутствии секса. Куда сильнее, по мнению общественности, от него страдают мужчины. В интернете можно даже найти гипотезу о том, что яички целомудренного мужчины могут просто взорваться от переизбытка спермы. Интересно, верит ли в это кто-нибудь всерьез? Но, к счастью, в организме, как правило, ничего не взрывается. Для особо трепетных мужчин Национальная служба здравоохранения Великобритании даже выпустила специальную памятку о том, что никакого переизбытка спермы в яичках не бывает. Если ее не использовать, она просто абсорбируется организмом. Куда чаще, чем взрывы яичек, с воздержанием связывают угревую сыпь. Это, пожалуй, одна из самых распространенных легенд. У молодых юношей, да и у девушек, угри бывают от того, что созревание уже произошло, а секс в жизни так пока и не появился. Надо сказать, связь тут и в самом деле есть, хотя и косвенная. Причина угрей – переизбыток кожного жира. Стоит на такой жирной коже появиться бактериям, начинается воспаление, то есть акне. Как все это связано с сексом? Дело в том, что излишек кожного жира вырабатывается из-за повышенного уровня половых гормонов – андрогенов. Они есть и у мужчин, и у женщин. Только у мужчин их производят семенники, а у женщин – яичники. И кора надпочечников – и у тех, и у других. У мужчин уровень андрогенов резко взлетает во время полового созревания, вызывая характерные изменения. Голос становится ниже, плечи шире, кадык заметнее, растет пенис, увеличивается мышечная масса. Кроме того, и у мужчин, и у женщин уровень андрогенов резко включает либидо, которое в переходном возрасте так сложно как-то реализовать. В общем, недостаток секса в самом деле связан с акне. Но все дело тут в скрытом факторе – уровне андрогенов. Именно поэтому, кстати, у взрослых женщин с акне основой лечения очень часто является гормональная терапия. Еще один часто упоминаемый побочный эффект отсутствия секса у мужчин – развитие эректильной дисфункции. Мысли о том, что если эрекцию не использовать, она пропадет, кажется слегка наивной, и тем не менее, на эту тему есть серьезные исследования. В 2008 году в American Journal of Medicine вышла статья по итогам 5-летнего наблюдения за почти 1000 мужчинами в возрасте от 50 до 70 лет. Исследователи обнаружили, что мужчины, у которых секс случался реже одного раза в неделю, в два раза чаще страдали от эректильной дисфункции, чем те, кто занимался сексом хотя бы раз в 7 дней. И чем реже был секс, тем выше, соответственно, вероятность проблем с эрекцией. В самом исследовании о том, спасает ли мужчин мастурбация, ничего не сказано. Но руководитель работы Юха Коксимаки считает, что спасает. Сексуальная активность и с партнером, и без, по его словам, защищает нервную ткань и сосуды, отвечающие за эрекцию. Впрочем, с выводами этой работы согласны далеко не все. Да, связь между плохой эрекцией и нечастым сексом есть. Но не логичнее ли предположить, что не отсутствие секса вызывает эректильную дисфункцию, а наоборот, эректильная дисфункция ведет к более редкому сексу? Именно об этом и пишут обычно критики исследования. Среди урологов есть и те, кто считает, что сама по себе эрекция – хорошая профилактика эректильной дисфункции, даже если она не кончается сексом. Как правило, у мужчины бывает несколько спонтанных эрекций за ночь, поэтому, если верить этой теории, профилактика происходит сама собой. Еще одна скрытая угроза отсутствия секса – появление проблем со спермой. Что ж, если вновь начинать с данных исследований, австралийские ученые установили, что свежая сперма лучше подходит для зачатия. Ежедневный секс, в целом ежедневная эякуляция, на протяжении 7 дней улучшает качество спермы, снижая количество поврежденной ДНК в ней. Также он делает сперматозоиды более подвижными, что повышает шансы зачатия. Это важная новость для тех, кто хочет стать родителями прямо сейчас. Но что насчет грядущих проблем со спермой? Недостаток сперматозоидов может быть вызван множеством разных факторов. Инфекцией, проблемами с эякуляцией, рядом заболеваний, например, варикоцелия или целиакией, опухолями, клетками иммунитета, почему-то решившими атаковать сперматозоиды, проблемами с транспортом спермы, генетическими нарушениями, перенесенными операциями, пристрастием к курению, алкоголю и наркотикам, воздействием перегревания, радиации и химикатов. Но нет никаких свидетельств того, что сперма перестанет вырабатываться, будет вырабатываться хуже или застрянет где-то на пути наружу, если долго не заниматься сексом. Простатит, последняя из часто упоминаемых угроз воздержания, как правило, вызывается инфекцией или воспалением предстательной железы, или, проще говоря, простаты. Инфекцию, к слову, можно получить во время незащищенного секса. Но бывает и так, что никакой инфекции нет, а воспаление простаты есть. В чем его причина в таких случаях? Предмет ожесточенных споров в академических кругах. Кто-то говорит, что дело в стрессе, а кто-то, что нерегулярная половая жизнь также может привести к воспалению предстательной железы. У этой самой железы две основные функции. Она перекрывает путь к мочевому пузырю во время секса, и она же вырабатывает жидкость, которая выбрасывается во время эякуляции со сперматозоидами. И в России, и на Западе есть урологи, полагающие, что из-за редкой эякуляции секрет может застаиваться и вызывать воспаление простаты, то есть простатит. Но даже если угроза реальна, для того, чтобы избежать ее, не обязательно заниматься сексом. Мастурбация в качестве профилактики тоже сгодится. Теперь разберемся с женщинами. Одна из страшилок, которыми пугают российские гинекологи своих воздерживающихся от секса пациенток, развитие застойных явлений и варикозного расширения вен в области таза из-за отсутствия активности. Американские и европейские врачи называют такую болезнь синдромом тазового венозного полнокровия. В венозных сплетениях вокруг матки, мочевого пузыря и яичников в самом деле могут произойти застой крови и расширение вен. Но вот причинами этих проблем становится не недостаток сексуальной активности, а вторая-третья беременности. Растущая матка сдавливает вены яичников, и если в первый раз это проходит незаметно, то повторное сдавливание может отразиться на здоровье. Повышенный уровень гормона эстрогена или анатомические особенности строения вен у некоторых женщин. Тазовое венозное полнокровие не такая уж редкая проблема. Среди женщин, столкнувшихся с болями в области таза, у 39%, согласно статистике, их причиной стало как раз это заболевание. Стандартные методы лечения – гормональная терапия и блокирование расширенных вен. Природа тазового венозного полнокровия еще не изучена до конца, но, судя по тому, что о ней известно сегодня, никакой специфической профилактики для этого заболевания нет. Можно следить за уровнем эстрогена, отказаться от второй беременности, вот, пожалуй, и все. А секс в любом случае не поможет и не навредит. Нерегулярные месячные – еще одна потенциальная угроза в случае воздержания. Ежемесячно в ходе подготовки организма к беременности в матке появляется новая слизистая оболочка. Примерно в середине менструального цикла созревшая яйцеклетка выходит из яичников, и если в следующие пару недель происходит оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом, слизистая оболочка матки принимает эту яйцеклетку. Если же за этот срок сперматозоида поблизости не оказывается, слизистая оболочка отторгается. Часть ее абсорбируется организмом, а часть с кровью и слизистым секретом желез влагалища и шейки матки выходит наружу. Это и есть менструация. После нее в матке образуется новая, чистая и свежая слизистая оболочка. Так происходит ежемесячно, с разной частотой у разных женщин. Обычно через пару лет после начала менструаций цикл нормализуется, и дату следующих, критических дней, можно предсказывать. Но не всегда. У некоторых женщин месячные приходят нерегулярно, раз за разом устраивая сюрприз, или же пропадают вовсе. Конечно, чаще всего они исчезают из-за беременности, но есть и другие причины проблем с регулярностью. К ним относятся, к примеру, интенсивные тренировки. Американские ученые в одном из исследований установили, что половина женщин, которые систематически тренируются в спортзале, сталкиваются с тем, что месячные становятся нерегулярными. Слишком высокий или, напротив, низкий вес – еще две причины проблем с менструацией. У женщин с ожирением месячные, как правило, проходят тяжело, нерегулярно и длятся долго. Ожирение не так уж безобидно, и в долгосрочной перспективе оно приводит к повышению уровня эстрогена, что со временем может стать причиной развития рака эндометрия. У женщин с недостаточным весом уровень эстрогена, напротив, может быть ниже нормы. И иногда он низок настолько, что эндометрий в матке просто не образуется, не отторгается и месячные не приходят. В таком случае обязательно нужно сходить к врачу. Таблетки, влияющие на гормональный фон, работа с пестицидами, сильный стресс, приближение менопаузы, недостаток сна и смена часовых поясов тоже могут нарушить или на время остановить приход менструаций, а прием гормональных контрацептивов прекращает их вовсе. Кровь, которая выделяется у женщин в перерывах между приемами таблеток, на самом деле не является настоящими месячными. А что же насчет секса? Он может изменить всю вашу жизнь, но вот менструальный цикл едва ли, если речь не идет о беременности или некоторых инфекциях, передающихся половым путем. Менструальный цикл регулируется гормональными изменениями в организме женщины, и хотя секс в самом деле связан с выработкой определенных гормонов, об этом чуть позже, их воздействие недостаточно для того, чтобы изменить периодичность отторжения слизистой оболочки матки. Если бы вагинальный секс в самом деле работал таким образом, что ж, тогда и оральный, и мастурбация тоже, очевидно, меняли бы менструальный цикл. Но этого, к счастью, не происходит. Есть, однако, кое-что, о чем стоит упомянуть. Секс иногда связан с отношениями, а отношения – с переживаниями, бессонными ночами, тревогами и драмами. И вот эти факторы в самом деле могут сказаться на менструальном цикле. Ну а секс тут участвует лишь косвенно. И, наконец, последний из страшилок для женщин. Воздержание меняет гормональный фон, женских гормонов становится меньше, а мужских, наоборот, больше. Кожа делается жирной, волосы из нежного пушка превращаются в жесткие завитки, и вот-вот появится кадык. Голос-то тоже грубеет, если верить слухам, а его огрубение с кадыком связано напрямую. К счастью, большая команда ученых из Американского национального института здоровья детей и развития человека расставила все точки над «и» в этом вопросе. В 2014 году они провели исследование влияния сексуальной активности на репродуктивные гормоны и овуляцию. По итогам работы выяснилось, что регулярный секс связан с повышенной концентрацией эстрогена, прогестерона и лютеинизирующего гормона, но не фолликулостимулирующего гормона и тестостерона. В общем-то, как раз на тестостерон наличие или отсутствие половой активности не влияло никак. И это значит, что шансов стать мужественнее без секса из-за гормонального сбоя нет. Если перевести это открытие с языка ученых на простой человеческий, американские исследователи выяснили, что женщинам, занимающимся сексом регулярно, забеременеть проще, чем, например, тем, у кого секс бывает раз в пару лет, исключительно с целью заведения потомства. Впрочем, Тестостерон все же стоит упомянуть в связи с сексуальной активностью. Хотя интенсивность сексуальной жизни на его выработку не влияет, сам тестостерон влияет на либидо, а его уровень меняется в разные фазы менструального цикла. Добавить кое-что новое к этому хорошо известному факту смогли канадские ученые из университета Саймона Фрейзера. В их исследовании приняли участие мужчины и женщины, поделенные на три группы: одинокие, моногамные с партнером, немоногамные с несколькими партнерами. Уровень тестостерона у последних оказался существенно выше. Остается лишь гадать, связан ли выбор полиамории с гормональным уровнем в принципе, или, может быть, наличие нескольких партнеров сразу заставляет подскакивать тестостерон.